В заключение, дорогие братья и сестры и друзья, я также хочу прочитать и Слово Божие. Текст, записанный в Евангелии от Луки в 11 главе, с 37 стиха. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Ну, идет речь об Иисусе Христе. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». И дальше, друзья, идет, ну, такое седьмикратное горе вам. Представьте себе, Господь пришел в дом человека, который наверняка уже много видел чудес и силы Божией, явленной среди народа вот, израильского. Это уже был второй год служения Иисуса Христа, когда Он был уже известен во многих местах, в Десятиграде, в Галилее, в Самарии, в Иудее. Даже там, около Сидона и Тира, уже Он проходил и этими пределами. И все-таки, друзья, Он пришел в дом к этому человеку. Но, казалось бы, хорошо бы принять такого Господа, и хорошо бы, может быть, угостить, и вот так вот, ну, принять как с любовью. Но здесь есть вот одна деталь описанная, очень интересна она и для нас полезна. Фарисей же удивился. Ну, позвал он Господа к себе, Господь пришел и возлег. Без всяких, ну, предубеждений, предобъяснений каких-то. Просто вот пришел и возлег, написано. И вот возлежит Господь. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но, друзья, вот этот момент говорит о том, что человек не увидел очень большого. Ему что-то маленькое помешало увидеть что-то очень значительное и большое. Вот эти вот неумытые руки Господа стали причиной, что этот фарисей-человек не смог разглядеть в Господе Спасителя Иисуса Христа. Он обратил больше внимания на внешнюю форму поведения, то, как Господь пришел, возлег и почему-то не умыл руки. Но он совершенно забыл о том, сколько чудес, сколько милости и силы Божией было явлено через этого Господа. На сколько сложных вопросов ответил Господь, сколько ответов дал тем же фарисеев. Все это, друзья, в учет не взялось. А вот это вот малое, не умыл рук, стало очень большим в сердце этого человека. И оно мешает ему принять Господа таким, как он есть, с неумытыми руками. Есть еще другой пример в Евангелии от Луки. Я тоже его прочитаю. Это записано уже в 24 главе. Двое учеников, мы знаем, идут в селение Эммаус или Эммаус, ну уж, если я неправильно ставлю ударение, вы уж простите. Здесь написано в 24 главе, что когда, с 28 стиха прочитаю, «И приблизились они к тому селению, в которое шли, ну, двое учеников и Иисус, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Вот, друзья, тоже момент. Двое из учеников удержали Христа для того, чтобы он зашел в это селение и с ними поел, потому что было уже поздно. Ну и среди прочего, как они там уже располагались, неизвестно. Видимо, тоже возлегли, да? И Господь взял хлеб и преломил. И вот эта маленькая деталь послужила к тому, что они узнали, что это Господь. И друг другу стали говорить, не горело ли в нас сердце наше, когда он изъяснял нам Писание. Смотрите, два разных случая, две разных позиции. В одном случае малая деталь, ну не умыл руки, становится препятствием к тому, чтобы Господь вошел в сердце вот этого человека-фарисея. Все сосредоточилось его внимание только на этом эпизоде. А во втором случае маленькая деталь преломления хлеба нашим Господом послужила к тому, что эти двое учеников узнали Господа, и сердце их загорелось. Вот так в жизни нашей бывает, что маленькая деталь, друзья, иногда может стать препятствием для нашего приближения к Богу. Может стать препятствием для того, что не звучит хвала, не звучит слава из наших уст. Иногда говорят так, ну, об одном каком-то брате. Посмотрите, какой он смиренный. А что смиренный? Ну, говорят, вот походка у него смиренная, такие движения у него во всем смиренные. Ну, и кажется, действительно, посмотришь, само смирение. Но разве можно оценивать вот это внешнее, чтобы вот узнать внутреннее? И бывает так, что, друзья, оно и не соответствует. Или наоборот, говорят, посмотри, какой брат, что он там говорит. Ну, не может он даже двух слов связать. И ударение, может, не там ставит, и русский язык коверкает. Ну, действительно, может быть и так. Но жизнь этого брата, друзья, говорит гораздо красноречивее порой, но его слов гораздо. И это, друзья, уже не маленькие детали, а значительные вещи. Можно действительно... Маленькая деталь может стать в человеке препятствием для того, чтобы ну, мы имели к нему доброе расположение. Ну, а наоборот, бывает маленькая деталь, вот, например, в служении приходит неверующий человек и увидел одну маленькую деталь, что братья и сестры очень хорошо относятся друг к другу, что здесь присутствует любовь на этом месте. Как вы, говорит, уважительно друг другу, даже вот целуются у вас братья с братьями. Ну так, для него это удивительно, как вы друг друга любите, такое понимание. Вот маленькая деталь, правда, и мы иногда ей не придаем значения. Ну что, брат поприветствовался, ну я поприветствовался с ним. Ну не поприветствовался, и я с ним не поприветствовался. А вот эти маленькие детали, друзья, играют иногда огромную роль для кого-то, и важность есть, и для нас самих в первую очередь. Мы с вами помним... То, что Христос, когда ну, кому-то там ответы да, давал или вопросы задавал, он, друзья, тоже брал в учет вот некоторые вещи. Но от него ничто не ускользало. Настолько вот он правильно понимал все, да, что происходит, что мог вот одним словом, как в Евангелии Иоанна в 8 главе, целую толпу ну, просто распустить. Помните, как женщина, взятая в прелюбодеяние? Он понял, друзья, в чем тут дело, что хотят, какое слово именно надо сказать, чтобы эти люди остановились в своем вот таком суде, ну, несправедливом для них. «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень», так Господь им ответил. И нам с вами в жизни тоже вот так вот необходимо пересмотреть, что, может быть, нас иногда удерживает, ну, от того, чтобы вот посетить, допустим, собрание, кто-то молодежное, да, может какая-то деталь держит всего-навсего. Кто-то воскресное собрание, может, пропускает по какой-то причине такой, что-то, может, не нравится, может, маленькая деталь удерживает. Кто-то, может быть, находит неприятность какую-то, ну, в брате или сестре, сохрани Бог, если это еще и близкие родственники какие-то, вот так вот. Ну, малое что-то разделяет, бывает, людей, понимаете, друг с другом и с Богом. И как хорошо, если подмечать, друзья, вот такие прекрасные детали, как эти ученики. Преломил Господь хлеб, они узнали, Господь с нами. Кто-то, друзья, поприветствовался, кто-то, может быть, что-то такое, ну, приятное сделал, действительно. Смотрим мы на эту деталь и видим, Господь с нами. Поэтому... Пусть Господь поможет нам, чтобы мы, вот так вот, и черпая урок и из этих примеров, могли делать так, чтобы детали нас только приближали к Господу, друзья, но ни в коем случае не разлучали, как это было в случае вот с этим вот фарисеям. Мы сейчас еще будем молиться, и наши молитвы – это тоже умножение, да, хвалы Господу. И иногда кто-то молится, бывает, говорят, один и тот же возносит хвалу. Ну, а ты почему не возносишь? Если он один и тот же, то и ты же должен тоже возносить хвалу. И часто, друзья, вот, ну, не получается такой вот благословенной молитвы из-за того, что один длинно молится, другой коротко, третий, может быть, не так, как мы молимся. Ну, и я думаю, друзья, что все это детали. А самое важное, то, что мы возносим хвалу Богу, молимся, открываем сердца на этом месте, поклоняемся. Где еще, скажите, вот даже в этом городе умножается достойно, подобающая хвала нашему Господу? Поэтому на нас эта ответственность лежит, и мы прославим Бога еще в молитвах наших. Будем благодарить. Аминь.